Истра, 1666 год. Отлучение от Иерусалима. Идею воссоздать в 60 верстах от Москвы, считавшейся после падения Константинополя Третьим Римом, уменьшенную копию Иерусалима, его храмов, а реку Истру переименовать в Иордан, патриарху Никону подсказал царь Алексей Михайлович, который очень благоволил к Никону. Увидев возводимую им церковь на реке Истре, он воскликнул: «Вот настоящий Иерусалим!» Воображение уже рисовало в открывшихся далях Вифлеемскую пещеру, волхвов и младенца в яслях, нареченного Иисусом. Для Никона идея царя стала сигналом. Он тотчас послал на восток своего человека Арсения Суханова, чтобы тот привез карту иерусалимских святынь. Никон хотел, чтобы русский человек мог приобщиться к библейским местам у себя на родине. Воссоздание палестинских земель началось в 1656 году. Никон строил с размахом. Он уже видел, как перед ним поднимается каменный величественный храм Воскресения, рядом будет Гефсиманский сад, где Христос говорил с учениками, а внизу река Иордан для крещения. Далее появится Вифлеем, за ним Галилея, Назарет. В эти святые места начнется паломничество. Кто еще в Европе может похвастаться созданием у себя дома древности Палестины? Не надо никаких крестовых походов, не надо ничего завоевывать. Дома надо укреплять веру в Христа. Так Москва станет центром всего православного мира. А он, русский патриарх, обретет титул самого главного духовного пастыря всей православной церкви, может быть, даже вселенской. В 1660 году строительство застопорилось. Церковный собор в Москве неожиданно постановил лишить Никона архиерейства. Еще через два года приехавшие в Россию из Иерусалима греческие митрополиты обвинили патриарха в возведении лже-Иерусалима, который назвали антихристовым. Это было хуже, чем отлучение. Никон возвратился в Новый Иерусалим, удалился в свой скит и молился. Слышать несправедливые наветы от прибывших заморских гостей, близких ему по священническому сану, Никону было нестерпимо обидно. Находясь в постоянных спорах с царем Алексеем Михайловичем по вопросам веры, он надеялся, что приезжие православные ученые-мужи из Иерусалима, которых он сам пригласил, окажут ему поддержку, помогут отстоять идеи начатых реформ, обновление церковных книг по греческим образцам, отделение церковной власти от светской, поддержат постройку нового Иерусалима. А все получилось наоборот. Его же и обвинили во всех смертных грехах, предлагали лишить патриаршего сана, а строительство Нового Иерусалима сочли небогоугодным делом. Никон, который не отличался особой сдержанностью в речах, своих хулителей назвал жидами, ополчившимися на Христа. В яростный спор вступили бояре, и Никон пригрозил даже, что оточтет царя от христианства. В ответ его назвали чудовищем, циклопом, страшным злодеем. Но патриарх и не собирался отказываться от намеченных им реформ. Перед Великим постом 1653 года Никон предписал совершать крестное знамение тремя перстами, а не двумя, нарушив тем самым акт Стоглавого собора 1551 года. Он требовал согласования богослужебных московских книг с греческими, в то время как большая часть священников считала русское православие выше греческого. Эти реформы вызвали бурные дискуссии. Верующие начали делиться на сторонников Никона и его противников, раскольников, которых возглавлял неистовый протопоп Аввакум. Царь Алексей Михайлович, высоко ценивший Никона, выслушивал и тех, и других, и не знал, к какому крылу примкнуть. Правда, он и сам замечал чрезмерную самонадеянность своего патриарха и ему еще нашептывали, что Никон возомнил себя выше царя. Мечтает о Константинополе, жаждет отслужить службу в соборе Святой Софии, хочет, чтобы его слушался Вселенский Патриарх. Зарвался. Зачем он мутит русских людей палестинскими призраками? И забыл истинную веру, забыл своего царя. Наговоры, клевета, споры в конце концов сыграли свою роль. Никон защищался, обвинял всех в измене вере и в итоге оказался в бессильном одиночестве. 12 февраля 1666 года на заседании церковного собора в Чудовом монастыре его лишили патриаршего достоинства, епископского сана и сослали в Белозерский Ферапонтов монастырь простым монахом. Только в 1681 году ему, уже тяжело больному, разрешили вернуться в Воскресенский монастырь в Новом Иерусалиме, но в пути он скончался. Детище Никона, Новый Иерусалим, постепенно отстраивался и, несмотря на все потери, дожил до 21 века и стал, как и мечтал его создатель, одной из ценнейших святынь Русской Православной Церкви и всей России.